Глава 9. «Места здесь безлюдные», — рассказывал специальный агент Морвуд, сидя за рулем ярко-красного пикапа, на котором они ехали в южном направлении от города Вон, штат Нью-Мексико, по шоссе 285. Дорога тянулась перед ними, будто серый разрез среди травы и чамисы. Кое-где попадались редкие апрельские цветы. «Я прослужил в региональном отделении Альбукерке 6 лет, и за это время здесь почти не было дел». «Почему?» — спросила специальный агент Кори Свенсон. Морвуд хохотнул. «Здесь никто не живет, мутить воду некому». Пикап с шумом мчался со скоростью 90 км в час, но местность вокруг была такой пустынной, что Кори казалось, будто они стоят на месте. За ними ехал фургон группы по сбору доказательств, а в нем 2 сотрудника. Насколько хватало глаз, других машин на дороге не было. «Перед поворотом обязательно предупредите меня заранее», — велел Морвуд. Он попросил Кори выступить в роли штурмана, и она следила за маршрутом при помощи своего айфона. Они уже довольно давно выехали из зоны покрытия сети, но GPS-навигатор пока работал. Кори отчаянно надеялась, что под ее руководством они здесь не затеряются. «Осталось 40 миль, сэр». «Ничего себе!» — некоторое время Морвуд ехал молча. «Кори, я тут подумал. Что скажете, если поручу дело вам? А я побуду, если можно так выразиться, вашим младшим партнером. Все решения будете принимать вы. Конечно, если возникнут проблемы, я вмешаюсь. Ну, а в остальном позволю распоряжаться вам». «Спасибо, сэр. Очень ценю ваше доверие». Как агент ФБР, опыт службы которого составлял чуть больше года, Кори знала, что это следующий шаг в работе под присмотром наставника. Она сама ведет дело, а он выступает в качестве ее помощника. Кори попыталась сдержать и нервозность, и радостное волнение. Кто знает, вдруг это дело окажется таким же опасным или сложным, как 2 ее главных расследования в качестве сотрудницы регионального отделения ФБР в Альбукерке. «Когда приедем, сразу возьмите ситуацию под контроль и дайте понять, что вы главное, но только вежливо и непринужденно, а я буду держаться в стороне». «Да, сэр». Кори занервничала еще сильнее. Как и ко всем новичкам, к ней на первые 2 года прикрепили наставника, чтобы он следил за ее работой и не позволял совершать ошибки. При первой встрече Морвуд не произвел на Кори особого впечатления. Наставник оказался невзрачным лысеющим мужчиной под 50 в синем костюме с запасом непримечательных галстуков и сухой манерой общения. Единственное, что ее удивило — конфискованный пикап Nissan с гоночными полосками и аэрографическим китайским драконом на боку и капоте, который Морвуд использовал в качестве служебного автомобиля. Он шутил, что эта машина позволяет ему путешествовать инкогнито. Поначалу Кори коробила от его холодности и педантичного следования правилам, но со временем она поняла, что Морвуд искренне желает ей добра. Да и вообще он прекрасный агент, пусть даже младшим агентам оставалось только гадать о причинах, вынудивших его отказаться от блестящей карьеры, чтобы натаскивать новых сотрудников. Конечно, о дружбе между Морвудом и Кори даже речи не шло, и все же их отношения строились на равноправии и взаимном уважении. После еще одной короткой паузы Морвуд спросил: «Что вам известно о Розуэльском инциденте?» «Кроме того, что вчера вечером нашла в интернете, почти ничего, и смысла я так и не уловила». Кори несколько часов изучала сайты и кое-что записывала, но ее ошеломило обилие противоречивых и порой диковинных фактов. Похоже, с этим инцидентом та же история, что и с убийством Кеннеди. Конспирологи слетаются на него, как мухи на мед. Морвуд рассмеялся. «Потому что смысла там нет». «И как только ваша подруга Нора Келли ввязалась в такое дело?» «Даже не представляю. Но вообще-то подругой я бы ее не назвала. Скорее, коллегой». «На самом деле, если отбросить все теории заговора, Розуэльский инцидент — довольно-таки банальная история», — через некоторое время проговорил Морвуд. «Единственное, что известно наверняка, В июле 1947 года какой-то объект упал в отдаленной части ранчо Джей Би Фостера. Фермер арендовал участок у Бюро по управлению земельными ресурсами. Оно относится к Министерству внутренних дел, а значит, там федеральная земля. Говорят, что владелец ранчо обнаружил серебристые обломки, а также некий диск и другие необычные предметы. Управляющий позвонил шерифу, а тот связался с Розуэльской авиабазой и сообщил о случившемся майору по имени Джесси Марсел. Военные приехали на место происшествия, все, что упало, собрали, а потом в торопях выпустили кое-как написанный пресс-релиз, в котором говорилось о разбившемся диске. Эта история попала на первую полосу газеты «Roswell Daily Record» под заголовком «Военные поймали летающую тарелку на ранчо под Розуэллом». На следующий день авиабаза поспешила выпустить новый пресс-релиз, опровергавший то, о чем сообщалось в первом. Теперь военные уверенно заявляли, что произошло всего лишь крушение метеозонда. Ну а потом про эту историю просто забыли. Но впоследствии она обрела вторую жизнь. Совершенно верно. В конце 70-х интерес к НЛО зашкаливал, и люди снова обратили внимание на Розуэльский инцидент. Два противоречащих друг другу пресс-релиза создавали впечатление, будто правительство хотело замолчать случившееся. И это, конечно, давало пищу для воображения. К тому времени воспоминания участников событий поблекли или, наоборот, обросли фантастическими подробностями. Нашлось немало предприимчивых людей, которые ухватились за эту историю в надежде подзаработать на ней. В 80-м вышла книга под названием «Розуэльский инцидент», и про крушение НЛО заговорили все. В книге утверждалось, что существует грандиозный заговор, цель которого — скрыть факт падения НЛО и то, что на месте крушения нашли тела пришельцев и инопланетную технику. За этой книгой последовали другие. Автор одной из них — подполковник в отставке Филипп Корсо. В своем опусе Корсо утверждал, будто ему поручили охранять склад с инопланетными артефактами и трупами, обнаруженными после крушения. Он заявил, что некоторые из главных изобретений современности — лазеры, компьютерные чипы, волоконная оптика — были позаимствованы у пришельцев. Морвуд покачал головой. «А читатели все проглотили». Но в одном конспирологи оказались правы. Правительству и впрямь было что скрывать. Только крушение летающей тарелки здесь ни при чем. В чем же тогда дело? В 94 году правительство представило официальный отчет о Розуэльском инциденте, наконец объяснивший, что случилось на самом деле. Упал не метеозонд, а аэростат для наблюдения за ядерными испытаниями. Он испытывался в рамках секретной программы под названием «Проект Могл». К аэростату крепилась большая тарелка, выполнявшая функцию радарного отражателя, и предназначалась она для фиксации взрывов. Чтобы скрыть истинное назначение устройства, правительство категорично заявило, что это метеозонд. Вот почему никто не боролся со слухами об НЛО. Но к тому времени конспирологи вложили столько труда в свои теории о летающих тарелках, что для них отчет выглядел как очередная попытка скрыть правду. А несколько лет назад вышла книга «Зона 51», в которой продвигалась совсем уж безумная версия. Я про нее слышала. Версию о пришельцах автор решительно отвергает. «Крушение — это якобы попытка дезинформации со стороны Советского Союза». Детей-инвалидов, похожих на инопланетян, посадили в причудливое летательное средство и через Северный полюс отправили в Северную Америку, чтобы устроить крушение. Цель — вызвать истерию из-за страха инопланетного вторжения. Идея явно позаимствована у Орсона Уэллса с его радиопостановкой «Войны миров». Бред какой-то. Это даже похлеще НЛО, хотя и то, и другое — чушь. Можно спросить, сэр. «Откуда вы столько знаете про Розуэлл?» После долгой паузы Морвуд грустно покачал головой. «В конце 90-х я так же, как и вы, только начинал службу, и моим наставником был Микки Стар, выдающийся агент, настоящий кирпич!» Кори кивнула. Она знала, что в ФБР кирпичами называют тех, кто прослужил в бюро всю жизнь и практически сроднился с ним. Таким агентам нет дела до политики, особенно вашингтонской. Их цель — бороться с преступностью и преследовать злоумышленников, порой жертвуя ради этого другими сферами своей жизни. Морвуд убрал руку с руля и кашлянул в ладонь. «Мое первое дело — убийство ученого из Лос-Аламоса. Странная история. Этакое убийство в закрытой комнате». «И что в итоге?» «То есть как мы раскрыли дело?» «Никак. Оно до сих пор открыто. До сегодняшнего дня». Кори первый раз услышала в голосе наставника горечь. Похоже, что эта давняя неудача до сих пор его гложет. Кори прекрасно понимала Морвуда. Это случилось в то время, когда конспирологические теории снова стали набирать популярность. Только и разговоров было, что про НЛО. Конечно же, многие сразу решили, что ученого украли или убили пришельцы, и к нам постоянно обращались по поводу Розуэлла, и мы обязаны были реагировать на все эти сигналы. Вернее, реагировать приходилось мне, потому что агент Стар свалил на меня всю грязную работу. Поверьте, общения с чудиками, сдвинувшимися на Розуэлле, мне на всю жизнь хватило. Помолчав, Морвуд спросил. «Сколько еще миль до поворота?» Кори взглянула на телефон. 30, сэр». «Вот черт!»